Благовестнические труды апостола Петра и прочих апостолов. Подзаголовок. Святой апостол Петр принял на себя труд распространять христианство между иудеями. Из язычников он обратил в Иерусалиме, по особенному внушению Божию, одно языческое семейство. В 44 году, когда ему угрожала смерть от Ирода Агриппы, он, освобожденный ангелом из темницы, на долгое время оставил Иерусалим, проповедуя в соседних провинциях, особенно же в Антиохии. Апостол Петр в 51 году присутствовал на апостольском соборе. Признается, что после собора он, посетив Антиохию, проповедовал иудеям рассеяние в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, которым писал свое первое послание. Затем апостол Петр со своим учеником Марком проповедовал в Вавилоне, что в Египте, где в Александрии апостол Марк основал церковь. Страница 19. Был апостол Петр в Коринфе после того, как основал там церковь апостол Павел. В 67 году апостол Петр прибыл в Рим, где по свидетельству Тертуллиана рукоположил третьего римского епископа Климента. Апостол Петр был заключен в 66 году или в начале 67 года в темницу и через несколько месяцев распят на кресте по собственной просьбе вниз головой. Святой апостол Андрей проповедовал в Каппадокии, Галатии, Вифинии, вообще по восточным и северным берегам Черного моря и в Скифии. По преданию, он был на месте будущего Киева. Мученическую смерть святой апостол претерпел в Патрасе, что в Ахайе. В Византии он поставил первым епископом святого Стахия, и таким образом от него ведет свое начало Константинопольская иерархия. Выше упоминалось о мученической кончине в 44 году святого апостола Иакова Зеведеева, который, как пишет Смирнов, вероятно, не выходил из Иерусалима. Святой апостол Иоанн Богослов был сыном галилейского рыбаря Зеведея и жены его Соломии, по преданию дочери Иосифа Обручника, от первого его брака. Возлюбленный ученик Спасителя, он, по его завету, был охранителем Богоматери до самого ее успения. Известно участие его в апостольском соборе. Достоверно неизвестно, когда он водворился в Малой Азии. Прибыл он тогда, когда по случаю заключения апостола Павла в узы, тамошняя церковь лишилась последнего своего руководителя. Постоянным его местопребыванием был Эфес. Около 96 года при императоре Домициане он, будучи ввержен в котел с кипящим маслом, чудесно остался живым и был сослан на остров Патмос. В 96-98 годах был возвращен опять в Эфес. Скончался он в Эфесе в начале II века, в возрасте более 100 лет. Его и брата Иакова за силу духа и огненную ревность Господь прозвал Воанергес, что значит «сыны Громовы». Им написано Евангелие, три послания и Апокалипсис. Святой апостол Фома, называемый также Дидимом, проповедовал Евангелие народам варварским, именно в Парфии, Индии и на близлежащих островах. В Индии он пострадал в городе Каламини, Мальяпур. Мощи его перенесены были в Эдессу. Святой апостол Филипп был родом из Вифсаиды, отечественного города апостолов Петра и Андрея. По позднейшим сказаниям он устроил церковь во Фригии, скончался в городе Иераполе, где гробница его пользовалась великим уважением. Святой апостол Варфоломей был родом из Канны Галилейской. По достоверным свидетельствам он проповедовал в Счастливой Аравии и Индии. Пострадал же, с него живого содрали кожу, в Армении, в городе Алванополе, в нынешнем Дагестане. Епископ Арсений отмечает, что Варфоломея почитают за одно лицо с Нафанаилом. Страница 20. Святой апостол Матфей, которого считают за одно лицо с мытарем Левием, был сборщиком подати при Галилейском озере. Сначала он проповедовал евреям. Он написал на отечественном языке Евангелие. По позднейшим сказаниям он указывается проповедующим то в Македонии, то в Сирии, Парфии, Эфиопии и других странах. Несомненно, что он проповедовал вне пределов Римской империи. Неизвестно, умер ли он естественной смертью или был замучен. Святой апостол Иаков-младший, сын Иосифа Обручника, от его первого брака. Он пользовался особым уважением христиан из иудеев и как епископ Иерусалимский принимал деятельное участие в апостольском соборе. Об убиении его в 62 году упоминалось выше. Брат его, святой апостол Иуда, называемый Леввеем и Фаддеем, по одним сказаниям проповедовал в Ливии, по другим – в Сирии и Армении. Епископ Арсений отмечает, что он в Армении, в окрестностях Арарата, был повешен на кресте и пронзен стрелами. Имеется одно его послание. Святой апостол Симон Канонит по прозвищу Зилот, как полагают, был братом Иакова и Иуды. Известно, что он проповедовал на Востоке, в странах прикавказских, сопутствуя святому апостолу Андрею. Скончался он в Анакопе, в 15 верстах от нынешнего Сухума, при впадении реки Псирста в Черное море. Святой апостол Матфий, избранный на место Иуды Искариотского, проповедовал вне пределов Римской империи. Епископ Арсений отмечает основание им церкви в Синопе. Святой апостол Фаддей, один из 70, сперва сопутствовавший апостолу Фоме, отправлен был им около 38 года к владетелю Едессе, князю Авгарию, верившему в чудеса Спасителя. По преданию, он крестил Авгария и многих из его народа, положив этим основание армянской церкви. Он перед смертью поставил для Едессы епископом Аггея. Евграф Смирнов так излагает условия проповедничества святых апостолов и объясняет причины быстрого распространения церкви. Апостолы, по слову Спасителя, ходили с проповедью Евангелия ко всем известным тогда народам. Греко-Римская империя была центром деятельности нескольких апостолов, а некоторые из них, как сказано было выше, посвятили себя на проповедь Евангелия среди народов варварских, вне пределов римского владычества. Все они исполняли дело своего служения с необыкновенной ревностью. Затруднений и препятствий для них как бы не существовало. Голод и холод, преследование, темницы, смерть. Ничто не останавливало их. Страница 21. Проходя с проповедью Евангелия, апостолы, за исключением немногих, не оставались навсегда на одном месте, но, устроив церковь в одном месте, переходили в другое и так далее. Результатом их деятельности было то, что во всех больших и важных почему-либо городах Римской империи, например, Иерусалиме, Антиохии, Ефесе, Филиппах, Солуни, Афинах, Коринфе, Александрии, Риме и других, устроены были христианские церкви. Даже во многих малых городах были христианские общины, как это видно из путешествий апостола Павла. Ученики апостолов, особенно Павла и Иоанна, воспитавших целое поколение ревностных учителей и проповедников Евангелия, бывшие по большей части предстоятелями основанных ими церквей, были их ближайшими помощниками в распространении христианства. Как быстро шло распространение христианства во времена апостольские, это видно из того, что в самом начале II века, немного спустя после смерти Иоанна Богослова, правитель Вифиний Плиний-младший доносил императору Траяну, что в этой области христианство проникло, по его выражению, как зараза не только в города, но даже в села и деревни, так что опустели языческие храмы и прекратились языческие празднества. Конечно, такое множество христиан в Вифинии появилось не вдруг после смерти апостолов, а увеличивалось постепенно еще при их жизни. Вообще, в век апостольский на пространстве всей империи христиан следовало считать многими тысячами. Что касается причин такого быстрого распространения Церкви Христовой в век апостольский, то, как замечали христианские писатели последующего времени, такое распространение есть само в себе чудо, трудно объяснимое естественными причинами. Действительно трудно объяснить, как апостолы, вышедшие из среды иудеев, народа презираемого, люди бедные и незнатные, без всяких внешних средств и пособий, распространили Евангелие на огромном пространстве и между многими тысячами людей. Естественными причинами только отчасти можно объяснить факт быстрого распространения христианства в век апостольский. С одной стороны, обилие чудес в век апостольский, высокая нравственная жизнь христиан, братская связь членов христианского общества, их благотворительность и вспомоществование как своим собратьям, так и язычникам, и, наконец, божественное учение, содержимое ими, привлекали многих в Церковь Христову. С другой, и сами язычники чувствовали потребность и нужду вступать в Церковь.